Глава 12. В половине 11 я отправилась в коттеджный поселок Нью-Васюки. На этот раз я прихватила с собой жучок. Когда-то Алина познакомила меня с хорошим электронщиком, компьютерным гением и хакером в одном лице Витей Шиловым, откликающимся на ник Шило. Витя снабжал меня изготовленными и усовершенствованными им самим приспособлениями для прослушки. Они были просты в употреблении и надежны. Сейчас один такой жучок лежал в моей сумке и ждал своего часа. Я приехала в дом Корнила Борисовича, как и обещала, к 11. Первое на занятие мне привели Танечку. Мы выучили несколько новых слов и фраз. Потом я час отзанималась с Ваней. Уходя, я специально заглянула на кухню, чтобы попасться на глаза матушки нашего безутешного вдовца. Она отчитывала домработницу Веру за неразумную трату продуктов. «Так ведь, Корнил Борисович, всегда велят готовить впрок!» Виновато оправдывалась Вера, полируя полотенцем ложки и вилки. «Зачем же впрок? А если не съедят, выбрасывать? Или домой упрешь?» «Так ведь, Корнил Борисович, говорят, пусть, мол, лучше будет больше, чем не достанется кому-то. Вот я и готовлю с запасом». «А я тебе говорю, что мой сын не может так говорить. Он, скорее всего, сказал как-нибудь по-другому. А ты в силу своей умственной недалекости чего-то не поняла. Мы всегда были экономными людьми. И сына своего приучили к тому же». «Так ведь, Корнил Борисович...» «А ты не спорь со мной. Ишь, моду взяли. Корнил Борисович, Корнил Борисович! Распустил вас, Корнил Борисович! Ничего, уж я-то здесь порядок наведу. Я вас к дисциплине приучу, бездельники. Да за такие деньги, которые мой сын вам платит!» «А, Оксана Игоревна, здравствуйте! Задержитесь-ка на минутку, мне надо с вами поговорить». «Все, Вера, разговор окончен, и на будущее помни. Расходы продукты экономнее, я стану проверять». Пучеглазая рыба с грацией подводной лодки выплыла из кухни. «Может, пообедаете с нами? Корник? Корнил Борисович сказал, что вряд ли приедет сегодня на обед. Он иногда сюда вырывается от своих дел. Но он просил меня покормить вас обедом. Так что, откушаете с нами? Заодно поменем мою сноху. Вам Корнил Борисович сказал, я знаю. У нас такое горе!» Пучеглазая притворно всхлипнула, скривив губы. И хотя мне было просто омерзительно ее двуличие, я вежливо поблагодарила за приглашение на обед. «Спасибо. Корнил Борисович очень внимательный и чуткий человек». Пучеглазая прямо-таки расцвела. В кои-то веки кто-то похвалил ее ненаглядного сынулю. Слезы мгновенно высохли на рыбьих глазах. Маман сделала приглашающий жест. «Идемте в столовую. Сейчас няня туда детей приведет». Надо сказать, что в этот раз дети поели довольно быстро. Должно быть, этому немало способствовало обещание няни сходить с ними на площадку. Мы с Валентиной Федоровной остались в столовой одни. Она, не торопясь, дожевывала свой бифштекс. Я потягивала компот. «А вы знаете, Оксана, я надеюсь, не можно вас так называть?» — спросила маман тоном, очень похожим на приказной. Я только кивнула. «Так вот, я тоже когда-то учила французский, и, поверьте, совсем неплохо его знала. Но с годами и без практики, конечно, многое забылось. А как тогда в молодости мне хотелось поговорить с кем-нибудь на языке Дюма?» «Романтичная ты наша. На языке Дюма ей захотелось потрещать». «Да, бедный мой Корник!» Сделала вдруг крутой вираж маман. «Его бывшая жена?» Пучеглазая понизила голос. «Была проституткой. Она не следила за детьми, изменяла Корнику. Не понимаю, как он с его-то умом не сумел разглядеть, кого привел в дом? Ужас! Просто ужас! Корник работал день и ночь. Он ведь открыл свое дело, как вы знаете». Этого я как раз не знала. Я думала, что он стал компаньоном в уже готовом бизнесе Сергея Аронкина. А вот мама Корнила Борисовича почему-то считала иначе. «Что же, ваш сын сам открыл свой бизнес?» — спросила я с самым невинным выражением лица. «Разумеется!» — с каким-то даже возмущением сказала она. «Он открыл, он и продолжает!» «И что же, никакого компаньона он себе не брал?» «А зачем они ему, компаньоны эти?» — резонно спросила маман. «Он и один прекрасно справляется. Он у нас такой умный!» «Да уж, действительно. Зачем нужны компаньоны? Только мешают. Прибыль с ними нужно делить». Между тем Валентина Федоровна, поджав губы, продолжала сообщать мне доверительно. «А она это совсем не ценила. Я имею в виду эту. Эту». Должно быть, она подыскивала слово пооскорбительнее и все никак не находила. Наконец, решив особо не утруждаться, дамочка выдала. «Короче, выбрал эту шалаву, совершенно потеряв голову. Но в этом только ее вина. Она вскружила ему голову. Она так вцепилась в него просто мертвой хваткой. Везде таскалась за ним. Оксаночка, вы не представляете!» «Бывают же такие прилипалы! Но скажите, разве приличной девушке подобает ходить по ресторанам и ночным клубам?» «Разумеется, нет». Я потупила глазки. «Раз уж я понравилась маман, придется поддерживать эту игру». «Вот видите, это ответ скромной порядочной девушки», — обрадовалась Валентина Федоровна. «А вот вы бы, мне кажется, могли составить Корнилу хорошую партию. У вас прекрасное образование и манеры аристократки. Вы знаете столько языков. Скажите, а вы играете на каких-нибудь музыкальных инструментах?» «На саксофоне и фортепиано». «На саксофоне и фортепиано», — как эхо повторила пучеглазая, кивая головой. «Я так и думала. Какая прелесть! И ваша внешность такая, средняя, я бы сказала. Как раз то, что надо. Золотая середина, одним словом. Вы не красавица, уж извините за прямоту, но и не уродина, самое то». Будем считать, что это комплимент. Я снова скромно потупила глазки. Выходить за Корника замуж, понятно, в мои планы не входило. Да и он, по-моему, на меня не запал. Оказывается, зря я выбрала такой образ. Нашему Карабасу-Барабасу он совершенно не понравился. «Кстати, у вас есть молодой человек?» «У меня?» Я попыталась покраснеть. «Нет, что вы! Какие молодые люди! Я работаю, а по вечерам сижу дома с родителями. Помогаю маме по хозяйству». Мама Карабаса-Барабаса расплылась в такой улыбке, что у нее даже глаз не стало видно. Они превратились в узенькие щелочки. «Боже мой! Вот достойная жена моему Корнику! Вы бы и заботу о детях на себя взяли, ведь правда?» «Так вот, чего тебе хочется. Чтобы была и у сына хорошая покорная жена, и у детей добрая новая мама. Ну, а у тебя сноха, которой можно помыкать». «Валентина Федоровна, извините, но я об этом совсем не думала». «И правильно делали. Не подобает скромной девушке вешаться на шею молодому человеку». «Ничего себе молодой человек. Мужику за 30, разведенный, с двумя детьми. Но теперь-то уже вдовец с двумя детьми». Между тем дамочка продолжала развивать так понравившуюся ей тему. «Вы бы жили в этом доме. Конечно, вы бы больше не работали. Ну, разве что вели хозяйство и учили детей языкам». На ее лице сияла блаженная улыбка. Должно быть, сказывалась послеобеденная истома. Надо сказать, что покушала дамочка очень даже плотненько. С завидным аппетитом она умяла две полные тарелки окрошки, тарелку салата, два бифштекса с гарниром, а потом еще два стакана компота с двумя приличными кусками пирога. Не мудрено, что она была такая необъятное. Между тем маман продолжала мечтательно. «Мы все жили бы одной дружной семьей, а Корник нас обеспечивал бы. Он у меня такой предприимчивый!» «Да уж, такой предприимчивый, что выгнал жену из дома и оставил без детей. А пока жил с ней в браке, то измывался над ней, как хотел. А маман, похоже, не в курсе насчет своего сыночка. Теперь вот хочет ему новую жену подыскать. Новый объект для издевательств». Я допила компот, поблагодарила хозяйку за гостеприимство, незаметно приколола жучок под крышку стола и собралась уходить. «Когда вы придете в следующий раз?» — поинтересовалась маман, вставая из-за стола. «В среду. Я занимаюсь детьми через день». «А что, если вы будете приходить каждый день?» Мы шли с ней к выходу. «Не знаю, я как-то не думала». «А вы подумайте!» Пучеглазая подмигнула мне заговорщицки, совсем как близкая подруга. «И приходите ближе к вечеру. Тогда, закончив занятие, вы будете встречаться с Корником за ужином. Если он будет видеть вас каждый день, то наверняка влюбится в вас. Да и я с вашей помощью, может быть, вспомню французский. И мы с вами станем вести долгие беседы на языке Дюма». Пучеглазая снова подмигнула. «Маразм, что еще скажешь?» Мы вышли на крыльцо. Я направилась было к своей машине, но она тормознула меня, потянув за локоть. «Так вы согласны дать мне несколько уроков французского?» Дамочка спросила таким тоном, что я поняла, выбора у меня просто нет. Я мысленно вздохнула и сказала: «Согласна». «Ну вот и славненько. И одевайтесь, пожалуйста, поскромнее». Я оглядела свое более чем скромное платье и недоуменно подняла брови. «Вы меня поняли», — многозначительно сказала мадам и пультом открыла мне ворота. «До завтра». «А если Корнил Борисович будет против ежедневных занятий?» «Это я беру на себя. С деньгами вопросов не будет, не волнуйтесь. А когда вы станете невестой Корника, вы ведь вообще будете учить детей бесплатно, правда? И жить переедете в наш дом». Маразм крепчает. Я попрощалась с маман и села в машину. Я ехала по улице и рассуждала сама с собой. «Значит, я понравилась маме нашего Карабаса-Барабаса. И она жаждет видеть меня в доме своего ненаглядного сынули ежедневно. Что ж, это совсем неплохо. Если я стану бывать здесь чаще, то, возможно, смогу узнать больше. А значит, и сделать». Смущает другое. Теперь маман будет сватать нас друг к другу, а, как известно, если человека заставляют сделать что-то, то у него это вызывает только отторжение. Мне вовсе не хотелось вызвать у Корника чувство неприязни. Конечно, и набиваться в невесты к этому омерзительному типу я тоже не горю желанием. Но мне пока еще просто необходим доступ и в его дом. Моя задача – быть поближе к детям и найти способ увести их оттуда. В этот момент я проезжала мимо площадки, на которой играли дети. Их было много, десятка два. Разного возраста, примерно от 3 до 10-11. Одни лазали по лесенке, другие катались с горок, третьи висели на перекладинах. Кто-то катался на роликах, а кто-то играл в мяч. Няни и гувернантки, пришедшие с младшими детьми, сидели на лавочке в тени под деревьями и мирно обсуждали свои наболевшие проблемы, не сводя, однако, глаз со своих подопечных. Сразу за площадкой было футбольное поле, десяток подростков гоняли по нему мяч. Идиллия. Да, деточки-детишечки, папы у них шишечки. Я продолжила путь домой. Однако мне не давала покоя мысль о той даче, которую снимал Корнил Борисович. Для чего все-таки она ему? Раз снял, значит, не просто так. Может, наведаться туда еще раз? «А что, пожалуй. Время у меня есть. Но на этот раз поеду не одна. Возьму с собой Алину. Она же обещала помогать мне». Алина была дома. Она стояла перед зеркалом и жутко гримасничала, словно репетировала роль мартышки в басне Крылова «Мартышка и очки». «Чем занимаешься?» – спросила я. «Отрабатываю жесты и мимику. Нам на курсах говорили, что не последнюю роль в деле соблазнения олигарха занимают жесты». «И ужимки», – добавила я про себя. «Алина, у меня к тебе дело, очень важное и сугубо добровольное». «Но отказаться, я так понимаю, нельзя». «Правильно понимаешь». «Да я, в общем-то, и не собиралась. Я же обещала тебе помогать. Что делать-то будем? Возьмем дом Золотова штурмом?» «Не сегодня». «Жаль, я бы с удовольствием». «Это успеется. А пока давай съездим в одно местечко. Какое, расскажу по дороге. Только оденься, пожалуйста, легко по-спортивному. По дороге заскочим ко мне, я тоже переоденусь в бриджи, майку и бейсболку». «А на ноги что? Кроссовки подойдут?» «Ну не вечерние же туфли на шпильках». Мы ехали в дачный поселок Грибники. По дороге я рассказала Алине, кто снимает там фазенду, и что мне один раз уже посчастливилось посетить это место. Но кроме высокого забора и густых зарослей за ним, я ничего рассмотреть не смогла. И еще я сказала подруге, что участок этот находится практически в лесу. «Зачем же придурок Корнил снимает такую дачу?» – удивилась Алина. «Снял бы нормальную, с беседкой, банькой. Думаешь, ему дома помыться негде? А может, он предпочитает отдыхать на дикой природе? А на хорошую дачу у него денег не хватает?» «Насчет денег, думаю, вряд ли. Не хватило на хорошую дачу? Не снимал бы вообще, кто его заставлял? А потом, Алин, сама посуди. Зачем ему еще один загородный дом?» Подруга согласилась, что все это действительно очень подозрительно. Пока мы рассуждали таким образом, незаметно подъехали к конечной цели нашего вояжа. Я оставила машину на другой улице, а на третью, к дому номер 61, мы отправились пешком. «Вот он!» – кивнула я на уже знакомый мне забор и заглянула в щелку между досками. «Дом на месте!» «А куда ему деться?» Алина тоже сунула нос между досок. «Ну и заросли, как в джунглях. Да здесь лет 10 ничего не пропалывали и не прореживали. Но тропинка к дому, по-моему...» Подруга не договорила. Навстречу нам из кустов с лайма рванул огромный пес. Не добежав до нас несколько метров, он остановился, но продолжал рваться к незваным гостям. Мы обе, как по команде, отпрянули от забора. Мы были серьезно напуганы. «Что за псина?» – возмущенно вскрикнула Алина, прячась за мою спину, как будто в случае чего это могло ее спасти. «Не знаю, в прошлый раз собаки не было». «Полин, ты не знаешь, случайно, какой она породы?» «Какой-какой? Двор-терьер». «Смотри, она до забора не достает, она привязана». «А собачка-то не маленькая», – пыталась я рассмотреть сквозь щели черное чудовище. «Интересно, она чужих любит?» «Кушать, да, а так не знаю». «Проверим?» «Ну уж нафиг». «Может, ее по имени позвать?» – робко предложила Алина. «Тогда уж сразу и по отчеству. Ты думаешь, в этом случае она решит, что мы ее знакомые и перестанет бросаться на нас?» «Нет, ну интересно же, как ее зовут». «А ты ее спроси, вдруг ответит». «Эй, Бобик! Или ты жучка? Тузик, Тузик!» «Кажется, она обиделась». «Смотри, а зубки-то у нее большие». «Да, такими руку откусит и не заметит». «А может, она человеческими руками не питается? Может, ее деликатесами кормят? Вискасом там или педигри?» «Вискас – это корм для кошек». «А собаке какая разница? Она ведь читать не умеет, что там на нем написано». Мы еще некоторое время стояли и рассуждали, что нам делать с неожиданно возникшим препятствием, как вдруг сзади раздался грубый мужской голос. «А вы чего тут забыли, свиристелки?» Мы разом обернулись и увидели странного деда. Бомж не бомж, но что-то очень похожее. одет во все старое, потрепанное, сам не брит, не стрижен. Да что там не стрижен? Волосы его за последние полгода точно не видели шампуня и горячей воды. А самое неприятное было то, что дедок держал в руках увесистую дубину. Я почувствовала, как по спине у меня побежал неприятный холодок. Он скользнул между лопаток и медленно переместился в живот. Еще тут лешего нам не хватало. А может, это дом старика? Нет, что-то не похоже. Я бы скорее согласилась, что старик живет в лесу в каком-нибудь шалаше или землянке. Однако молчание затягивалось. Надо было что-то отвечать дедушке, иначе он подумает, что мы воровки, и вполне оправданно, по его мнению, пустит в ход свою дубину. «Полина!» – зашептала Алина. «Ты видишь, что у него в руке?» «Не слепая!» – тихо огрызнулась я. «А он может нас прибить?» «Да запросто!» Раздался тихий стон, и краем глаза я заметила, как подруга медленно начинает заваливаться на меня. Я подхватила ее и, поскольку удержать все равно не могла, уложила на траву. Похоже, Нечаева с перепугу потеряла сознание. Этого мне еще не хватало ко всем прочим неприятностям. «Чего тут забыли, чего тут забыли?» Нарочно громко заворчала я, покосившись на детка. «Не видите, женщине плохо. Мы с ней тут в лесу гуляли, а потом ей плохо стало. Она говорит, пойдем к дачам, спросим у кого-нибудь водички попить. Жарко ведь, душно». «А вы что же, местные?» Подозрительно сощурился леший, продолжая держать в руках свое первобытное орудие и стоя на прежнем месте. «Мы дачники», — бодро соврала я, благо врать мне было не впервой. «Наша дача там, далеко». Я неопределенно махнула рукой, потом склонилась над подругой. Я сидела перед ней на корточках, а она лежала на траве и не подавала признаков жизни. «Дедушка, а это ваша дача? Может, водички ей принесете? Иначе она тут до вечера может пролежать». «Моя эта дача моя, а водички у меня нет. И вам тут делать нечего. А ну, чешите отсюда по-добру, по-здорову, свиристелки!» Тон деда был далек от гостеприимного. «Да как же мы можем чесать, когда вы же видите, она без сознания? Мне ее что, на себе нести? Так ведь я ее не подниму!» Пыталась оправдываться я. «А мое какое дело? Бери ее на плечо и ступай! Иначе...» Леший многозначительно повертел в руках дубину. «Выразительный жест, ничего не скажешь. Да, если такой палец и огреет, мало не покажется. Придется тормошить Алину». Я начала осторожно похлопывать ее по щекам. После нескольких хлопков она вдруг застонала и открыла глаза. «Полин, этот старый пень еще тут?» «Да, и покорнейше просит нас поскорее покинуть его владение». «Что-что?» «Дергать пора отсюда». Алина осторожно встала. Я поддерживала ее под руку, и мы медленно двинулись по улице к перекрестку, за которым оставили мою машину. Я просто затылком чувствовала, что дедок все стоит со своей дубиной, как статуя девушка с веслом, и смотрит нам вслед. Едва мы миновали несколько дач, как из одной калитки вышла какая-то старушка и сказала нам. «Девочки, вы от греха подальше туда не ходите!» Она кивнула в ту сторону, откуда мы шли. «Почему?» – спросила я. «Нехорошее это место, ей-богу! И старик тот недобрый человек, его тут все боятся». «Почему?» — снова спросила я. «Он сторожит самую крайнюю дачу». «Он в ней живет?» «Живет, не живет, не знаю, но сторожит это точно. Никого к ней не подпускает. И собака там настоящий зверь. Мы сами в ту сторону давно уже не ходим, с позапрошлого лета. А кому в лес по грибы или там по ягоды, так все идут в обход, через вторую улицу. Там тихо». «Там тихо, а здесь лихо? А кто-нибудь в эту дачу приезжает?» «Приезжает иногда какая-то машина». «Какая именно, можете сказать?» «Синяя». «Понятно. А люди в этой машине? Людей видели?» Продолжала я пытать добрую старушку. «Один раз только видела двух мужиков, здоровые бугаи. Но все поговаривают, что место это нехорошее. Да и старик лохматый никого к даче не подпускает. Чуть что грозит собаку спустить». «Хорошо, спасибо вам. Мы больше туда ходить не будем». «Не ходите, не ходите от греха. А если гулять хотите, так лучше по второй улице, либо по первой. Там тихо». Мы еще раз поблагодарили старушку и продолжили свой путь к машине. Мы ехали домой и рассуждали. Алина уверяла, что она не любительница такого драйва и больше на эту дачу соваться не стоит. Жизнь, мол, дороже. Я была абсолютно согласна в плане того, что касалось жизни. Но посетить дачу я все-таки намеревалась, причем в самое ближайшее время.